Глава 9. Какие вести принес ворон? В тот день, когда на берегу Ильменя, недалеко от Коростыня, происходила битва новгородцев с москвичами, вечевый звонарь Кривой Корнил сидел на своей колокольне и, опершись на оконные перила, рассеянно смотрел своим одним глазом то на город, против обыкновения тихий, почти безлюдный, то на волхов, по которому кое-где скользили рыбацкие лодки, тоже как бы опустевшие то туда, в туманную даль к Ильменю, где вчера скрылись из виду новгородские насады с воинством, и откуда шли потом заплаканные бабы и дети, провожавшие своих мужей и братьев. Теперь у ворот и под окнами домов, либо на мосту, сходились иногда бабы, о чем-то тихо беседовали, качали головами и показывали туда, к Ильменю, куда часто обращался одинокий глаз звонаря. Вон прошел Тихик блаженненький, ощупывая своим крестатым костылем дорогу и тихо с собою разговаривая. Прошел посадник в сопровождении Тысяцкого и старосты Неревского конца, взглянул на солнце, которое уже клонилось к западу, поправил на груди свою золотую гривну, что-то сказал Тысяцкому и тоже как-то раздумчиво покачал головой. Точно вымер Новгород, давно так не было в нем тихо и сумрачно. Звонарь перенес свой взгляд на вечевый колокол. «Что, колоколушка, скучаешь одной?» — заговорил он ласково. «Нет у твоих детишек, новогородцев, далече, далече уплыли». Он приподнялся на подставку и стал вытирать рукавом края колокола. «Запылился, батюшка родной, запорошила тебя малость. Ну, индай, смахну, с тебя пылят». С такой же речью обратился он и к железному языку колокола. «Что, старина, помалкиваешь, а? Ишь ты, говорун, повремени и малость. Заговорим на весь мир крещеный, на все концы и пятины. Вот и Гаврилка наш улетел за ратными людьми. То его там не доставало, а нас, стариков, покинул. Погоди-ка ты, уже дам тебе. Ишь ты, какой витязь, а? На, поди, а я его дурака кормил, растил». Он приставил ладонь ко лбу, оттенил глаз свой и всматривался вдаль синюю. «Не он, не он, не Гаврюша, голубок пролетывает. А скучно без него, без ворона глупого». Он опять обратился к колоколу. «Вот ты не улетишь от меня, колоколушка, умру с тобой. Похоронишь меня, старика, и сам по мне позвонишь, поплачешь. Кто-то после меня будет звонить тобой, колоколок вечный». Старик снова стал глядеть в синюю даль. Вечерело. С полей возвращались стада, подымая по улицам пыль. То в том, то в другом конце слышался пастужеский рожок. Ревели коровы. Не один десяток лет наблюдал звонарь эти знакомые картины из своей родной колокольни. Мил и дорог ему был этот вид города, краше которого, как ему казалось, и на свете не было. Сколько домов, церквей, колоколен, монастырей. Еще ребенком он засматривался на кипевшую внизу жизнь, на величавую, спокойную реку Волхов. По бледнеющему небу тянулись едва заметные темные точки. Старик пригляделся. Это воронье возвращалось на ночь с полей к своим гнездам. «Поди, мой гуляка скоро пожалует». По мосту проходила, опираясь на клюку, сильно сгорбившаяся старуха. Звонарь узнал в ней старую кудесницу, жившую за городом в старых каменоломнях и редко появлявшуюся в городе. Она, видимо, кого-то искала. Кого бы? Вдруг в воздухе над самой головой звонаря зашумело что-то. «Корнил! Корнил! Корнил!» — послышался гортанный крик. Лицо старика прояснилось. Он поднял голову. В колокольное окно влетел ворон и сел на перекладину. «А, гуляка, добро пожаловать!» — радостно заговорил старик. «Где разбойник пропадал до сей поры, а?» Ворон, сидя на перекладине, усердно очищал свой могучий, как долото, клюв. «А, нажрался вор! Набил зоб! А подсюды!» Ворон, как бы понимая слова своего собеседника, с перекладины перебрался пониже, на перила. «Нажрался падали? Весь зоб в крови по самые очи! Ишь, бесстыдник!» Старик подошел к ворону и стал гладить его блестящую спинку. «А, вор, может, московское мясцо попробовал, а? Скусна московская говядинка?» Ворон топырился, не давал себя гладить, даже клювом пробовал долбануть в руку старика. «Фу ты, ну ты! Драться учал? Чего еще не видывали?» «На-на, клюй старика подлый! А кто тебе выкормил, вырастил? Так ту добро помнишь?» Птица продолжала чиститься, ощипываться, охорашиваться. «Матушки, у него, у подлого, и ноги в крови! Где это ты, разбойник, по крови бродил? Где по самое брюшко окровянился, а? Ну ли в московской крови?»